Глава 10. Огонь в ночи. Все время до ужина Сезар провел в своей комнате за написанием писем и размышлениями. Однако ни к одному точному выводу не пришел. Наступил момент, когда следует быть особо внимательным и не нападать, не провоцировать, а лишь наблюдать, ожидая, пока факты сами придут к тебе в руки. Опасное состояние, главное в котором вовремя определить тот миг, когда снова стоит начинать действовать, иначе рискуешь жизнью. Этот пункт в завещании не давал Сезару покоя. Если исходить из того, что старик Декреар знал, что делал, таким образом он недвусмысленно подставлял Виконта де Моро под удар, особенно если здесь нечто происходило, а происходило оно явно. Дыма без огня не бывает. Мьель де Брюер — мирное место, где так хорошо предаваться единению с природой, отдыху и скорби, оказывается арена нешуточных страстей. Хорошо бы выяснить, что они настоящие, а не мнимые, а еще лучше узнать, какие именно. Виконт спустился к ужину, сервированному к 8, и обнаружил, что трапезничать ему предстоит только вместе с Мишелем. Мадмуазель де Креар сказалась больной и не спустилась вниз, а господин де Люба уехал еще днем вместе с нотариусом. Как понял Сезар, Арман не имел своего экипажа и вынужден был либо нанимать коляску, либо просить кого-то его подвести. Стервятники не явились, и Виконт не знал, радоваться или огорчаться по этому поводу. Могут ли они иметь непосредственное отношение к происходящему? Могли ли они своими проповедями или увещеваниями подтолкнуть старика Гийома к принятому им решению? Как бы там ни было, сегодня благотворители предпочли не являться в Мьель де Брюер. Итак, двое мужчин сидели на двух концах длинного стола, и разговор не клеился. Мешало расстояние и дневная ссора. Они обменялись лишь несколькими ничего не значащими фразами, однако после ужина Гриар предложил Виконту пройти на террасу, куда подали кофе и коньяк. Сезар согласился, с интересом ожидая, что ему скажет молодой человек. Мишель Виконта удивил. «Я должен извиниться перед вами за сегодняшний разговор». «Вот как?» Виконт отпил небольшой глоток кофе. Сгущались сумерки, солнце ушло за холмы, и каланку поглотила чернильная тень. «За что именно?» «Я сказал вам, даже не припоминаю, что...» Мишель беспомощно улыбнулся. «Я себя не помнил, но вы говорили так высокомерно, а я расстроен смертью отца и тем, как страдает Сабрина. Ведь прошло совсем немного времени с тех пор, как мы похоронили его». «Я принимаю ваши извинения. Сегодня у нас был тяжелый день, но, кстати, раз вы упомянули об этом, отчего умер ваш отец?» Вопрос удивил Мишеля. «Полагаю, от старости, во всяком случае, так сказал его врач. Гийом де Креар был очень стар. Ему исполнилось бы 67 в этом году. Возраст почтенный, конечно. Он болел? Да, и довольно долго. У него были неприятности с желудком и сердцем. В последние месяцы к этому добавилось что-то вроде судорог. Кажется, в детстве отец страдал эпилепсией или разновидностью оной, а затем припадки сошли на нет. Не слышал, чтобы кто-нибудь излечивался от этого. Да, но его врач сказал, что иногда болезнь не дает знать о себе годами, а затем проявляется в самый неподходящий момент». Мишель помолчал. «Отец понимал, что умирает. Он был особо ласков с нами в эти последние недели. И хотя у него начал мутиться разум, все равно он...» Молодой человек умолк и отвернулся. «Сдерживает слезы», — понял Сезар. «Интересно, из-за чего происходили ссоры с отцом?» «Я понимаю ваше состояние, Гриар, но и вы меня поймите. По сути, я чужой вам человек. И если буду действовать, то исходя из собственных соображений. То, что мы с вами ужинаем и не пытаемся пристрелить друг друга, не значит, что я отказываюсь от недавних своих слов». В полутьме белое лицо Мишеля напоминало луну, закрытую полупрозрачной кисеей облаков. «Значит, вы по-прежнему жаждете получить Мьель де Брюер?» «Может быть. Но для начала я желаю понять, чего ваш отец хотел от меня, почему именно мое имя стоит в завещании, и нравится ли мне ваша сестра, если уж на то пошло. Сабрина сказала, у вас есть невеста. Есть женщина, которой я намереваюсь предложить руку и сердце, это так. Тогда вы просто выбираете? Я расчетлив, Гриар. И тщеславен, и люблю красивые дома. Мой выбор не столь однозначен даже для меня самого». На языке горчило от кофе, и Виконт запил его коньяком. «Послушайте», — Мишель сглотнул. Сезар видел, как дернулся кадык под шейным платком. Мигель де Брюер — то, что у меня останется в любом случае, как бы ни распорядилась судьба. Это мой родной дом, и я люблю его всем сердцем. Он все равно не будет вашим, если деньги уйдут благотворителям. Вы не сможете содержать такое поместье без средств. Ваша сестра все объяснила мне. Вы нищие, если я откажусь жениться. Прямолинейность виконта явно вгоняла Мишеля в ступор. Поэтому лучше уж я, чем кто-то другой, заключил Сезар, не дождавшись ответа. Вы жестоки, тихо произнес молодой человек. Да, верно. Благодаря этому я до сих пор жив. Я выжил на войне, потому что думал в первую очередь о себе. Виконт размышлял, какую порцию лжи успеет выдать, прежде чем у него отсохнет язык от постоянного вранья. Вы знаете, какой там творился ад? Единственный способ остаться незапятнанным — держаться от этого подальше. Да, усмехнулся Мишель. Так мне и сказали. Кто? Молодой Декриар махнул рукой. Один мой знакомый из пехоты. Он был здесь, в Марселе, и мы встретились. Оказалось, он знает вас. Это случилось 2 недели назад, когда мы думали, что нам предпринять теперь. Мой приятель сказал, что вы ничем особенным не отличились на службе и взяли вас в адъютанты лишь потому, что полковник де Дюкет — ваш друг. Истинная правда. Значит, вы не герой? Что означает быть героем, а, Греар? Вы знаете? Кидаться на бастионы врага с саблей и боевым кличем? Я видел этих героев, которые лежали там у бастионов. Один без головы, другой без ног, третий без внутренностей. Какую славу они заслужили и чего добились? Я здесь, и я жив. Да, я проводил много времени в штабе. Кто сказал, что я был совсем бесполезен? Вы трус, верно? Спросил Мишель и тихо засмеялся. О, да, хихиканье вам к лицу, Гриар. Смейтесь, смейтесь. Только так вы и можете меня уколоть. Сезар покачивал бокалом, в котором плескались остатки коньяка. Вы слишком молоды и не понимаете разницы. Есть трусость, а есть разумная осторожность. Я разумно осторожен и не лезу на рожон, когда не надо. Съездите на войну и посмотрим, как вы заговорите под свистом ядер. Я-то, в отличие от вас, там был. Что же вам мешало? Отец не желал, чтобы наследник подставлял себя под пули. Если бы у меня был еще один брат, думаю, тогда очаровательно. И очень практично. А вы сами рвались на войну? Я привык жить здесь. Вот вам и ответ, дорогой мой, разумно осторожный господин де Греар. Прежде чем упрекать кого-либо в трусости, упрекните в этом себя. Мишель промолчал. Сезар вернулся к себе в спальню со смутным чувством неудовлетворенности разговором. Мишель де Греар вел себя как обычный растерянный молодой человек, столкнувшийся с непреодолимыми обстоятельствами, которые он даже не пробует как-то убрать со своего пути. Вряд ли этот господин когда-либо отрастит себе характер, но, с другой стороны, если виной всему его мелкие страсти, так лучше для Сезара. Лучше потому, что, когда речь идет о серьезных проступках, а не ленности и недомыслии, это гораздо опаснее. И Вейн его с того света достанет, если виконт не вернется из своей маленькой увеселительной поездки. Почему фраза о смерти не дает покоя? Ведь так обычно пишут, страхуясь на случай гибели одного из указанных в завещании лиц. И тем не менее виконт инстинктивно ощущал, здесь что-то не так. Сама структура завещания, само изложение условий походили на крючок, которым ловится крупная рыба. Старик де Креар был рыбаком? И почему Сабрина соврала насчет лодки? Не знала? Вспомнив о лодке, виконт подошел к окну, выходившему на море. Солнце село, закат догорел. Однако ночь стояла довольно светлая. Вчера Сезар ошибочно предположил, что сейчас новолуние, однако теперь видел тонкий ломтик убывающей луны над горизонтом. Она взошла ненадолго и скоро уйдет. А пока легкая дорожка лежала на водной глади, и в этой дорожке виконт уловил вспышку света. Сезар прищурился. Почудилось? Нет, вот опять. Теперь свет моргнул правее лунной дорожки, как будто источник его перемещался. Русалки, заманивающие моряков в пучину. Скорее, рыбацкая шаланда возвращается с уловом в порт, а моргает свет, потому что фонарь раскачивается. Однако с этой теорией тут же пришлось расстаться. Слишком упорядоченными выглядели вспышки света. Две коротких, две длинных, две коротких, снова две длинных. Похоже на тайное послание. Русалки вряд ли шлют такие морякам. А значит, это люди. Виконт внезапно испытал непреодолимое желание спуститься в бухту. Он не знал, откуда оно взялось, однако Сезара словно потянули на веревке. Сегодняшние сомнения насчет лодки, на которой совсем недавно выходили в море, вчерашние проблески света напротив каланки. И вот повторение. Это не может быть совпадением, или может? Сколько таких совпадений приходится на место, где творится нечто загадочное? И чем рискует Сезар, если проверит бухту? Ничем, кроме себя самого. А к этому он давно привык. Викон снял сюртук, расстегнул жилет и стянул белую рубашку, вместо нее надев вытащенную из сундука темную. Филипп засиделся на кухне, и не стоит его оттуда вытаскивать у всех на виду. Без камердинера можно обойтись. Сезар торопливо оделся, шляпу решил не брать, а вот туфли сменил на сапоги, в которых удобнее карабкаться по камням. Он надеялся, что хорошо запомнил тропу сегодня утром, когда спускался вместе с мадемуазель де Греар. Падение с 50 футов — не то физическое упражнение, которое хорошо заканчивается. Виконт открыл дверь спальни и прислушался. Тихо, безлюдно. Сезар вышел и бесшумно спустился по черной лестнице, откуда вел коридор на кухню. Там были слышны голоса, но, к счастью, никто Виконта не увидел. Задняя дверь оказалась не заперта. Сезар обошел дом и очутился в саду, благоухающим ночными запахами. Какая-то птица звонко распевала в кустах жасмина. Звезды светили достаточно ярко, чтобы без проблем находить путь. Через минуту глаза привыкли к темноте. Сезар шагал быстро, как можно более бесшумно, и все равно под подошвами сапог предательски скрипел гравий. Но не красться же на цыпочках. Тропа пошла вниз. Вот и поворот, откуда начинается спуск в бухту. Виконт на несколько мгновений задержался под раскидистой сосной, чтобы оценить обстановку. В агатовой тьме, затопившей каланку не хуже прилива, ничего нельзя было разглядеть. Свет в море больше не моргал, луна то ли ушла, то ли спряталась за облаками. Грозный рокот волн в каменном мешке поднимался, как туман из болота. Виконт оттолкнулся ладонью от шершавого и теплого соснового тела и осторожно начал спускаться. Следовало идти, держась левой рукой за камень и аккуратно ставить ноги, чтобы не поскользнуться и не сорваться. Да, спуск был довольно широким, однако Виконт ходил здесь один лишь раз, и случилось это при свете дня. Ему казалось, что он погружается в смолу, такой плотной стала окружавшая его темнота, а небо над головой словно бы делалось все светлее. Когда Сезар спустился почти наполовину, стало лучше видно море. Виконт остановился, чтобы отдышаться. Голова слегка кружилась. Ночная каланка жила своей жизнью. Волны бормотали, в скальных трещинах возились потревоженные чайки, иногда жалобно вскрикивая. Вглядываясь в темноту, Сезар различил каменную гряду и пирс, а потом, как ему показалось, лодку. Но нет, лодка не оставалась неподвижна. Она отходила от причала. Виконт увидел, как кусок тьмы оторвался от гряды, услышал легкий удар весел по воде. Вот как. В Мьель-де-Брюере имеются любители ночных прогулок. Сезар поспешно начал спускаться дальше, все еще стараясь ступать осторожно, но уже не так заботясь об этом. Голова закружилась сильнее, Виконту показалось, что тьма затягивает его. Он пошатнулся, и при следующем шаге нога не нашла опоры. Сезар закачался, взмахнул руками, не удержался и упал на каменный пляж, где-то с 10 футов. Когда Виконт де Моро очнулся, все еще была ночь. Сезар не мог сказать, сколько пробыл без сознания. Он пошевелил руками, ногами, проверяя, ничего ли не сломано, а затем с трудом сел. Голова болела адски. Коснувшись виска, Сезар ощутил горячую влагу. Было очень холодно. Здесь юг, но на дворе все-таки апрель, а вокруг камень, пусть и согретый дыханием солнца. Сейчас это тепло почти ушло, и Сезар изрядно замерз. Подняться удалось с третьей попытки. Виконт, пошатываясь, встал, обвел мутным взглядом бухту. Все та же тишина, тот же прибой и камни. Спотыкаясь на каждом шагу, Сезар побрел по гряде, желая удостовериться, что происходившее не было плодом его воображения. Лодка оказалась на месте. В темноте невозможно было определить, пользовались ею сегодня или нет, но вроде бы весла лежали так, как утром. Сезар вполголоса выругался. Наверное, он принял тень от облака за лодку, а плеск волны в полузатопленной пещерке за удар весел. Дьявольщина. Еще не хватало гоняться за призраками. Очень злой на себя, Виконт побрел обратно. Он с трудом поднялся по тропе. Голова все кружилась и добрался до дома. К счастью, черный ход по-прежнему был не заперт. Голоса с кухни уже не доносились, и никто на пути не встретился. Вот было бы смешно, если бы нервная служаночка наткнулась на Виконта в коридоре и приняла его за привидение. В спальне хозяина поджидал взволнованный Филипп. «Капитан, я жду вас уже долго. Думал, вас русалки ута...» Галье насекся, увидев кровь у Сезара на лице. «Они пытались, но я отбился». Виконт упал на стул и принялся стаскивать сюртук. «Что, все так плохо?» «Да у вас половина лица кровью залита». «Поможешь промыть рану? Который час?» «Недавно пробило полночь». Это значило, что отсутствовал Виконт по меньшей мере 1.5 часа. Долго же он там провалялся. Но это значило еще кое-что. Тот, кто брал лодку, имел время и возможность вернуть ее на место. Филипп гремел медным тазом, лил туда воду из кувшина, искал полотенце. Сезар сидел, согнувшись и упираясь ладонями в колени, и думал о том, что привидений не существует.